Часть вторая. Ветер рванул полы черного ее пальто с разрезами аж до бедер и, будто подставив ладонь под ягодицы, плавно повел вперед, подгоняя. Певица любила осень и дождь. Неудобную погоду. Тогда в городе можно было быть почти одной и днем. Да, я тоже ношу черные одежды. Она увидела свое отражение в витрине с гигантским зеркалом. На бульваре Себастополь, за Монопри. Она напомнила себе обитателей Дёз-Экуф по пятницам. Мужчин в черных пальто и шляпах, спешащих к синагоге, и ветер рвал их бороды и косички на висках. Они придерживали шляпы, а коротковатые и широкие штанины их брюк трепыхались. Такое сравнение не могло прийти к русскому, живущему в СССР. Им не хватало иронии. «Все женщины Финдесъекль в черном», — правильно заметил Бродский. Но помимо этого я принадлежу к концу века тем, что читаю «Herald Tribune» и «Либе», слушаю «Радио Москвы» и «BBC», «Франс Интер». У нее был черный мужской зонт с набалдашником, и она играла им, как тростью, идя за фотографиями кота. Мой кот даже не как кот, он не такой, как в рекламах кошачьей еды, самой дорогой, Шиба, какой был у врагини. Он дикий, мой кот, как и его хозяйка. Он ест сырые куриные печенки. Он прекрасен, мой кот. Противный писатель. Сволочи. Я еще устрою вам сладкую жизнь, буржуи проклятые. «Everywhere signs gonna crash», — запела она довольно громко и зло. Благо, что прохожих почти не было. Она ругала всех и все. Ей прислали рукопись обратно, милые издатели, отказав, в четвертом издательстве. Глядя на эту девушку во всем черном, вплоть до чулок, и только как разломанная сургучевая печать, раскрытые красные губы, вихляющие красные туфли, вероятно, многие мужчины ощущали неловкость. Такая большая, такая уверенная, такая вся в черном. Наглая и слишком суровая ее физиономия, с глазами, глядящими поверх мужчин, должно быть, отпугивала или настраивала против. Или же они просто хотели побыстрее пройти мимо. Но часто к ней приставали замызганные какие-нибудь арабы, маленькие мужчинки, джанки или полудурки, те, кому нечего было терять. Приглашающие в кабаки миллионеры, им тоже нечего было терять, потому что имели так много, что и не потеряешь. И потом то в кабаке, для скандала. Чтобы было что вспомнить, разбили 30 бокалов, икры сожрали 4 кило. Роз было куплено 100 штук. Больше у Полик не было. Певица пела на столе и давила шпильками пятисотки. Домой отнес на руках бодигард. Не певицу. Миллионера. Но сейчас, сейчас. Вон он, сидит, ждет, чтобы носить. Должен же кто-то певицу носить на руках. Она не стала смотреть фотографии в ателье, а, выйдя, перешла бульвар и вошла в кафе, чтобы рассмотреть за пивом и сигаретой. Там, на закрытой уже терраске, никого не было, кроме одного мужчины, парня, чашечкой кофе, грустно как-то помешивающего ложечкой свой кофе и на певицу поглядывающего. Она его, конечно, тоже разглядела. Может, даже еще переходя бульвар видела, но и виду не подала. Она сидела и очень увлеченно разглядывала фотографии. На самом же деле она себя демонстрировала, делая всевозможные гримасы — удивления, умиления, восторга, ужаса, недовольства, грусти, как перед зеркалом, и пиво пила. Середина 80-х была отмечена невероятным количеством одиночек. Особенно это замечалось в выходные дни, когда уж, если кто-то есть в жизни, обязательно с ним на вылазку в город, себя показать, на других поглазеть, сравнить. И певица часто замечала, что полно кругом одиноких юношей, таких немного отставших как бы от своего времени, потерявшихся, не влезших еще в компьютеры, ни в Минетельос, ни в Наф-Наф, таких немного романтичных, которых не было в Америке, как радостно замечал и писатель. Певица допила пиво и, встав, направилась к выходу. Открывая дверь, она посмотрела на молодого человека в упор. У него были слегка вьющиеся светлые волосы. Она вышла и раскрыла зонт. И пошла. Несколько метров прошла, и слева появился молодой человек. прошел немного рядом и спросил: «Ну что он мог спросить у нее? Могу я вас пригласить на стаканчик?» О, эти стаканчики! Можно, конечно, кофе пить, но в основном все пьют стаканчики перно, пива, белого или красного все-таки. И, как правильно заметил Калюш, в СССР 40 миллионов алкоголиков, как и во Франции. Но в СССР население под 300 миллионов, а во Франции... Певица почему-то тут же сказала, что плохо говорит по-французски. Может, подсознательно она хотела предупредить этого молодого человека, что, знаете ли, я девушка непростая. Со мной очень много хлопот, мягко говоря. Но молодой человек сразу заинтересовался. Они уже шли мимо витрины Монопри, и певица успела увидеть красивые кружевные трусики. И вот они остановились на углу, там, где спуск в метро, куда певица спускалась каждый вечер. И она посмотрела на французского молодого человека. На нем тоже было черное пальто, такое стеганое, как одеяло, но не надутое шаром. Он был выше певицы, и лицо его было несколько замученным, с очень резкими очертаниями. Прямо будто кто-то специально постарался топориком вырубить скулы и провалившиеся щеки, и квадрат подбородка, и острое яблоко. Все, что певице нравилось. Он лизнул губы, и певица сказала: «Можем пойти в кафе напротив. Я покажу вам фотографии моего кота». Период Божоле был в разгаре. Кругом висели объявления о том, что оно прибыло, прибыло. «И спешите скорее к нам упиться нашим Божоле, нашим прохладненьким». Певица считала, что слишком оно дорого стоит в кафе. 22 франка бокал. Бутылищу можно купить. Но она, конечно, заказала Божоле. И молодой человек тоже. Она, надо сказать, совершенно не знала, как вести себя с мужчиной днем в кафе. Потому что мужчины в Стеньке Разине не считались. Они были клиентами, с которых желательно содрать 500 или побольше. Она сомневалась, может ли быть соблазнительной, то есть способной соблазнить мужчину. Ну, как женщины нормальные делают. Глазами крутят, сужают их или таращат, губы облизывают языком, рукой проводят по груди или бедру своему, крутят на пальцы локон и перекидывают его с одной стороны на другую. Или ноги перекидывают, в мини-юбке, разумеется. И лайковые ноги делают такой звук шуршащего шелка, а женщина закидывает голову назад и «ха-ха-ха». Хорошо, если зубы хорошие. Его звали Марсель, ему было 32 года. У него были длинные пальцы с гадко покусанными ногтями. Он, правда, их не очень выставлял. Он курил и пил. Много, сразу было видно. Он довольно тихо себя вел, так что певица не поняла, что у него за темперамент. Он не говорил «вешема» после каждой фразы. Он рисовал и гонял на мото. «Вау! Надо закричать, как американские девушки. Какой класс! Не мужчина, а мечта!» Они выпили по 2 бокала Божоле и вышли. Что дальше, певица не знала. Вообще она не знала, что делают французы, когда знакомятся на улице, в Париже. В кино идут? Или сразу в кровать? Певица должна была идти в Монопри купить еды своему коту. Ну, она и пошла, сказав молодому человеку «салю». А он — ничего. И вот она идет по Монопри вдоль застекленных его стен витрин, а по улице, параллельно ей, идет молодой человек. Вот они идут, и певица уже проходит полки с шампунями, и там сейчас будет эскалатор наверх, к продуктам, а француз идет и слегка улыбается, грустновато так, и смотрит на певицу в черном, только губы красные. И она смотрит, как он идет там. И ветер его волосы шебуршит, и у него голубые глаза. Вот уже зубные щетки она проходит. Певица подбежала к витрине окну и постучала в стекло, показав рукой, чтобы молодой человек вернулся обратно на угол, ко входу. Тут все двери закрыты, с цепями, чтобы никто не мог выбежать с украденной вещью. И она быстро пошла обратно. Мимо шампуней, мимо кружевных трусов, кассы, платков жутко темных и дорогих, и вышла на улицу. Прямо к французу. Ей неловко было, что это она его попросила вернуться. Ну что же делать, раз он не попросил? Так вот и расстаться, разойтись, разбежаться, да? И она ему предложила встретиться через час на этом же месте, сказав, что она должна кое-что купить. И он улыбнулся, и певица увидела, что у него нет двух передних резцов. Какой ужас! А встреча уже назначена. Она опять пошла в Монопри и первым делом купила кружевные трусишки. А потом уже поднялась наверх к продуктам. Она подумала, что наверняка этот тип какая-нибудь темная личность. Чего это у него, молодого человека, нет вдруг зубов? Выбил кто-то? Значит, он рискованный тип. Проводит время там, где могут выбить зубы. Она быстро хватала какие-то банки с кошачьей едой, сырую печенку, три бутылки вина. Чокнутая. Она еще не знала, что будет делать через час свидания с этим французом, но, конечно, подсознательно трусы купила, винища три бутылки. Она уложила себя с ним в кровать. А что мне еще с ним делать? Я плохо говорю по-французски. Про Сиду она уже не подумала. Ее подружка Надюшка, которая по пьянке тоже могла неизвестно с кем выспаться, вообще считала, что у русских Сиды не может быть. Кошмар просто. Она прибежала домой, вся взмокшая, и, сбросив с себя всю одежду, заперев беззвучно, он не умел еще и мяукать, этот ее кот, Пуму в ванной комнате, раскрыла окна, чтобы проветрить квартиру. Потому что, разумеется, она пригласит его к себе домой. Она, конечно, надела новые трусы. Они оказались очень подходящими. Она посмотрела на себя в этих трусах в кривое зеркало со всех сторон и даже поприседала. Она помыла подмышками и побрызгала на лицо оставшейся водой «Эвиан». Она закурила и открыла бутылку вина, налила себе немного, чтобы при молодом человеке не открывать, а так вот принести бутылку уже открытую. Есть у нее вино, мол, а машина времени уже начала отсчет. Она уже считала. Уже вертелась вовсю колесико с секундами. Время уже неслось вперед, приближая час возвращения писателя. Потому что все это делалось певицей бессознательно, подсознательно, машинально и как угодно, чтобы вернуть писателя. Ветер гулял по комнате, и развивались на стене портреты певицы. Все, кто к ней приходил, рисовал ее портрет. Но не из тщеславия она придумала это занятие приходящим, а чтобы было им что делать, чтобы что-то осталось после них. Многие включали музыку, когда к ним приходили, но от этого ничего не оставалось. Вы вот не помните наверняка, какую музыку включил ваш приятель вчера, когда вы зашли к нему на аперитив. Она пошла за французом. Она подумала, что раз не дала ему сразу свой адрес, чтобы он пришел к ней через час, она, видимо, боялась не того, что у него нет двух резцов, а боялась связи с ним. Что-то в ней решилось на такую связь, не кабацкую. Потому что кабацкие — это были гулянки-пьянки, которые через день забывались. А вот так, днем, в трезвом состоянии, она никогда ни с кем не заводила связей. У нее был писатель. А сейчас она решила, что нет, уже нет писателя. Француз ее ждал. Успел приобрести книжку из коллекции «Серий Нуар». У певицы промелькнуло в голове. Видимо, он решил перевоспитываться и читать книжки, а не ошиваться там, где зубы выбивают. Они постояли на углу. Их толкали прохожие, бегущие к переходу, идущие к газетному киоску или в метро. Певица предложила пойти к ней, посмотреть ее кота. Она не сказала «кошку». Хорошо. Не сделала грамматической ошибки. И вообще это было бы... В этой вот ситуации воспринято во втором значении слова. «Не хотите ли посмотреть мою шат?» — прозвучало бы ее предложение. «Пусикэт» — кошечка, пиписька. Ну, по-русски лучше сравнить с мышкой. Но все равно получается что-то мягонькое. Зверек хороший такой, пушистенький. Ничего, сейчас молодой французский человек узнает, что такое русский зверь. Они пришли, и французский мужчина сел на диванчик бразильского ПД и взял себе на колени котика. Колени у него были острые, видела певица с постели, на которой сидела. Они пили вино и рассказывали друг другу о себе. Француз мало рассказывал. Певица, правда, сразу спросила, почему у него нет зубов. Оказалось, что он только что вышел из госпиталя, куда попал из-за аварии на мото. Он не только потерял два зуба, но и в ноге у него была какая-то металлическая пластинка, чтобы кости сращивались. Еще он сказал, что сидел в тюрьме. Да, взял и сказал. Вероятно, певица производила впечатление девушки, которой можно сказать, не испугается. Или она что-то сказала про арестованных из Axion Direct с сожалением. Она дала ему бумагу и карандаши, потому что он сам спросил, что это за рисунки. Ну, вот она и предложила ему войти в коллекцию. Она, правда, тут же сказала, что этот вот рисунок ее французской подружки Фаби, а этот — русской девушки, чтобы он не подумал, что коллекция ее ёбарей. Певица позировала и думала, что, конечно, это нормально. Ее знакомство с ненормальным французом. Без двух зубов, после аварии, из тюрьмы, без постоянной работы. А с кем я еще могу познакомиться? С ПДЖ? Упоминание ею ПДЖ говорит о постоянной внутренней ее борьбе. Между хорошим, тем, к чему женщина должна стремиться, приличный постоянно работающий мужчина с машиной, зубами и кредитными карточками, и ее натурой, по природе бунтующей, недовольной, разрушающей установленный порядок. Они выдули бутылку вина. Портрет получился странным. Певица была похожа на вождя краснокожих, из фильмов с югославами в главных ролях «Чингачгука» или «Ацеолы». Только она была очень даже настоящим индейцем. Трубки не хватало, пожалуй. Француз сделал еще небольшую подпись под портретом. «Жаль, что ты кажешься мне такой печальной». Да, вот она производила впечатление грустной девушки. Не такой бурлескной и водевильной, как описывал ее писатель. Да и не такой, как я описываю, брухаха. Но писать о ее полных страданий глазах, романтической душе, любви к бездомным собачкам и кошечкам, печально сложенным рукам и ногам, в конце 20 века как-то не очень получается. За 9 лет до 2000 года, когда уже воплощают в жизнь фильмы о Мэд Максе, албанцы, берущие штурмом итальянские порты, когда в стране победившего, как писал Яковлев, социализма уже нет медикаментов, когда американская глубинка опять требует запрещения абортов, а мэр Парижа требует у префекта наведения порядка на Марсовом поле, где живут туристы из Восточной Европы, стоит все-таки приблизить себя ко времени и быть резким и грубым, ироничным и злым. Это все враки, что показывают в фильмах и по теле о первом разе. Сцену на 5 минут и такой невероятный секс. Они прямо катаются по кровати, лижут и сосут друг друга. И при этом женщина красиво изгибает поясницу, потому что, конечно же, сидит на мужчине. Это для того, чтобы ее грудь показать красивой. На самом же деле это как перерезать ленточку. Как на открытии монумента. Снять тряпицу, монумент скрывающую. И никто особенно не может даже продемонстрировать свои достоинства в первый раз. И оценить тоже не очень-то успеешь. Певица, правда, успела потрогать француза и почувствовать его хорошенькие кокушки, как она потом будет вспоминать. И он тоже успел поводить рукой у нее между ног, рядом с русским зверем, который притворился маленьким зверьком, специально, чтобы не пугать с первого раза, а заманить и обмануть. Это являлось задачей врага человечества номер 2 — бабы, как говорил писатель. Да, вот она и притворилась такой нежненькой и добренькой. Но порыкивающей слегка, иначе не было бы заинтригованности. А без нее не хочется приходить еще раз. А они уже договорились на следующий раз. Певица уже написала ему на листочке номер кода ее ворот. Уже он собирался прийти к певице прямо на квартиру. Уже никаких уличных свиданий не надо. Уже ленточку перерезали. Француз ушел, и певица стала стирать свои новые трусы, потому что даже не успела снять их. Она стирала эти кружева за 60 франков и думала, вот, мол, она сидела все время дома, и ее подружка Фаби смеялась, опять ты дома сидишь? Но стоило ей выйти и познакомиться с кем-то, как она тут же оказалась с ним в постели. И значит ли это, что она блядь? Или это просто она действительно на что-то решилась, чтобы изменить жизнь? Если второе предположение верно, то и первое не исключено. Потому что она была очень близка к таким вот первобытным проявлениям. Потрогать, попробовать, самой. «Il ne m'elle suffit pas de lire que le sable de plaire sont doux. Je vis que yo mi pio nous le son». В этом году умерло много известных людей. Умерла Симона де Бовуар и Дюшеса Виндзора. Как странно, я соединила их вместе. Умер автор моей любимой джаз-песни «Stormy Weather». Умер Жан Жене. Я никогда не смогла дочитать его до конца. Был ли он действительно вором? В детстве, когда-то. Но литературная буржуазия хотела видеть его вечным вором. Это ей льстило и играло на руку. Не такие уж мы буржуа. Есть и воры среди нас. Тарковский попросил политическое убежище, нагадив таким образом людям, его пригласившим чуть ли не от итальянского министерства культуры. Зачем? Он был ценен при жестоком принце, оплачивающем, кстати, все его фантазии. Феллини годами ищет финансистов для своих. Любимову предложили театр в каком-то пригороде. Он возмущен. Он думал, что ему предложат «Одеон» с постоянной труппой. Какой он вульгарный. Какие вульгарные спектакли он ставит со своими намеками, кукишами в кармане, с гулагами, с актерами, одетыми в одежду арестантов. Жирный буржуй. Прийти к писателю, получившему отказов от 30 с лишним издательств, работающему бейсбой, нянькой, рабочим, живущему на welfare, собирающему салатные листья у овощных лавок, живущему на $5000 в год и рассказывать про понос своего ребенка из-за того, что тот не может кушать советские продукты. Будучи самым привилегированным советским режиссером, которого во все страны приглашают, принадлежа к элите, пусть, может, пока еще только советской, он никогда не был starving artist. Он и в дебюте своем «Много ли человеку надо» в 59 году был буржуа. Как он распинался перед хозяйкой Разина, в тот же день прибежав в кабак после визита к писателю. Как он махал руками, что-то ей рассказывая, поедая икру, выпивая водку. О чем можно с ней беседовать? Впрочем, как раз вот о поносе своего ребенка. Она ненавидит русских. Из ненависти она и два русских ресторана имеет. Это я, полька, имею самые знаменитые русские кабаки и даю работу им, русским, и плачу гроши. Я — полька. Как правильно завел их в леса непроходимые Сусанин. Они в обиде на историю, которой не смогли воспользоваться, на географию, которую можно поменять только силой, на свой, похожий на русский, характер. Певица уже отпела свое, и теперь выступали цыгане. Виктор упал на пол и исполнял роль жертвы дикой стаи пчел. Он стоял на коленях и отмахивался, отбивался и отбрыкивался, от них вопя «А-а-а!». Певица аплодировала громче всех, и Вячеслав не заставил себя ждать, пришел успокоить ее. Заодно сообщить, как он любит писателя, назвав того «Душкой». И еще, что их, Тереску и Машу, ждет Дуду, потому что Марчелка уже с ним. «Только не напивайтесь, Машенька», — попросил Вячеслав. «Вячеславик, молодая Маша хочет погулять? Мы немножко шампанского, да, Машка? И икорки». «Ох, надоели они все!» Тереска надевала снятое колье, застегивала кушак юбки. Машка подкрасила губы алым, и они пошли, придерживая свои юбищи, гордо поводя плечами. Адольф уже отодвигал им стулья, весело подмигивая, а Марчелка кудахтала. «Девочки, работаем немножко». Месье Дуду откидывал свою бальзаковскую голову и звал Полик с цветами и сигаретами, потому что, конечно, у певиц не было сигарет у бедненьких. За параллельным столиком сидела компания, с любопытством поглядывающая, как три певицы распоряжаются кошельком месье Дуду. Марчелка уже запустила руку себе в корсет, спрятав на груди 1000 и передав под столом 500 Машке. Розы уже стояли в графине, и Адольф накладывал из 2-килограммовой банки икру в тарелочки. Конечно, их стол был центром внимания. И женщины за параллельным были раздражены. Они ерзали тафетными юбками по бархату сидений, откидывали выкрашенные в блондинистый цвет волосы с одного плеча на другое, закуривали и тушили сигареты, зло давя их в пепельницах, и дергали своих мужчин. Чтобы они тоже что-то заказывали, требовали, как-то выделялись. И мужчины, это были израильтяне, заказывали. Еще шампанского, еще цветов. Как это больше нет? как это все куплены месье за тем вот столиком? А месье Дуду тихо, но быстро напивался. Машка с ним как-то отправилась в мексиканский ресторан. И ему вдруг там принесли ведерко. Она так испугалась, что хотела уже убежать, думая, что ему плохо, и ведерко, чтобы он поблевал. Но ведро было принесено для того, чтобы он бросал в него бокалы. В мексиканском на пол бросать не разрешали. Соревнование между столиком араба и столиком израильтян было в полном разгаре. Женщины уже заигрывали с певицами. «За поцелуй», — пошутила Машка на просьбу о розе. Это в дальнейшем было передано администрации, и Машку обвинили в лесбиянстве. Но пока шеф оркестра, Поль, не дал мини-шефу насладиться своей ролью и быстро сменил его. Он уже выбежал со своим моцартовским хвостиком и, крикнув «раз, два», взмахнул смычком в сторону месье Дуду. Музыканты, как цирковые животные, стали проталкиваться к столику. Вот Жан, скрипач, держа скрипку и смычок над головой, будто переходя реку вброд, устремился между комиками с шампурами. Другой аккордеонист, соединив меха, будто пытаясь стать тоньше, побежал за ним. Бедный Эрнест с контрабасом еле поспевал и тыкал инструмент то с одной стороны, то с другой. Все спешили занять позиции, как перед атакой. Окружить, обступить и потом по команде Поля открыть огонь. Чокалия! И они уже наяривают, будто бегут за уходящим поездом. Раз, два! Танец с саблями, который Машка называла «танцем с костылями», потому что старенькие все и больные музыканты. Но они несутся, как тежеви. Быстрее и быстрее. От Лиона до Парижа нагнать во времени, потому что от авиона плелись еле-еле. Месье Дуду уже запустил бокалом в стену. Марчелка уже выхватила из его руки бумажки и, выдернув несколько для певиц, передала оркестру. «Скорее, скорее!» Музыка вьется, как загнанная. Израильский столик неистовствовал уже от обиды. Самая красивая их женщина дергала бедного своего супруга, чтобы тот звал оркестр. И он звал. Но Поль, чувствуя, что деньги здесь, у месье Дуду, что он постоянный клиент, и вообще тут Марчелка, умеющая выкачивать деньги из всех, он оставался здесь. Месье Дуду как раз начал читать стихи. Под варшавский концерт, написанный английским летчиком Аденсеном, кружащим над разрушенной немцами Варшавой. Дрезденский концерт, конечно, никто не напишет, потому что его разрушили хорошие англичане. Дуду швырнул еще один бокал, и тот неудачно приземлился около израильского столика. Осколок попал на тарелку молодой и красивой обиженной женщины. Она взвизгнула. Ее муж вскочил, а Поль уже бесновался чардашем. «Будапешт! Паприка! Гуляш!» — кричал он свое неизменное в паузе перед быстрой частью. Музыка взвелась раненым воздушным змеем, подстреленным чешкой. Израильтяне замахали руками и закричали что-то по-израильски. Месье Дуду закричал свое арабское и тоже вскочил и замахал руками. Эти израильтяне и араб, они были как петухи, и все они кричали на своих языках, чертовски похожих для непонимающих. И поистине они были братьями, одинаково темпераментные, с горячей кровью. Муж женщины, в чью тарелку попал осколок, рвался из-за стола. Месье Дуду тоже рвался из объятий Марчелки, хорошо знающий и арабов, и израильтян. Музыка юлой велась над столиком, закручивая страсти в крутой жгут. Израильтянину удалось протиснуться сквозь музыкантов и приблизиться к месье Дуду, который тоже высвободился от Марчелки. В руке у нее осталось 500. И вот они уже стояли грудь к груди, как два брата-петуха. Вячеслав успокаивал их по очереди. Адольф стоял рядом с полотенцем на руке. Певицы, они, конечно, рады были этим страстям. Так же, как и женщины-израильтян. Они хоть и удерживали их за столиком, им было чем гордиться. Их мужчины тоже не подкачали. Смогли обратить на себя внимание. Не оставили весь жирный пирог «Успех» арабу. Каждый раз, когда в Разине образовывался стол арабов и стол израильтян, начиналось соревнование, кто больше съест и выпьет. Если стол Мойши заказал 5 бутылок шампанского, то стол Джамиля заказывал 10. И наоборот. Если Исаак давал 1000 в оркестр, то Карим давал 2. И Машка всегда думала, что не хватает только столика грузин и армян для полного комплекта. Они бы тоже соревновались. Да, но поэтому они, видимо, и соперничали, что были похожи. Как в одной деревне, где была банда Васьки Лома и Пашки Утюга. Они, в принципе, были одним и тем же персонажем в этой своей деревне. Поэтому и дрались. Как с двойником, как с отражением, как с самим собой. Израильтянин тем временем уже держал месье Дуду за лацканы пиджака, и тот стал его отпихивать. Кто первым нанес удар, Маша не поняла, только месье Дуду уже бежал за израильтянином к двери секьюрит, той, что выходила на какую-то лестницу соседнего дома. И там у лифта стояли двое из секьюрита. Стояли ли они там всегда или только когда в ресторане был кто-то важный, Машка не знала. Бедный месье Дуду упал. И Вячеслав удерживал израильтянина от нападений на лежащего. Марчелка рвалась на помощь Дуду. Тераска же убежала вниз, к туалетам, спрятав деньги в грудях. Владик пел для столика обычных французов, куда переместился оркестр от греха подальше, заработав уже пару тысяч на месье Дуду. «Отчего же тоска тебя гложет? Отчего так грустна ты со мной?» — нашептывал Владик, не отрываясь от происходящего. Израильтянин уже размахивал чековой книжкой, видимо, угрожая купить весь кабак. Месье Дуду тоже лез в карман, из которого выпали пятисотки. Вероятно, он забивал цену израильтянина и предлагал наличные. В конце концов, его повели в кабинет. На лбу у него красовалась шишка, за которую он и держался. Марчелка побежала за ним и Адольфом. Израильтяне стояли в баре «Мишель», расплачиваясь и покрикивая, помахивая сломанными розами, среди которых была и Машкина. Музыка веселила оставшихся гостей калинкой в исполнении Владика, слегка ущемленного тем, что он лично не участвовал в страстях. В конце концов победил месье Дуду. Тем, что остался в ресторане, пусть и раненый, а израильтяне уже поднимались в вестибюль. Маша вернулась на балкон за ширму. «Они все крейзи», — смеялся Виктор, сев рядом с певицей в темноте. Ей удалось прихватить полный бокал шампанского со стола месье Дуду, и она попивала, тоже посмеиваясь. Зина была как баба-яга за баром у Полик. Она не участвовала в скандале, и это было невыносимо для ее цыганской гордости. Она не могла жить без конфликтов. И если они не возникали сами по себе, то Зина их провоцировала. Иначе это была не жизнь. То она страстно кого-то любила и опекала, то вдруг ненавидела, и тогда берегись. Она позвала своего Виктора, потому что не могла спокойно сидеть на стуле, и тот побежал с ней вниз к туалетам, где они иногда репетировали. «Маша, Лёша рассказывал про своих птиц, и я сказала, что даже на примере гусей проявляется мужская неверная натура». Машка пришла в бар «Мишель», где сидел Лёша и пил «Хайнекен», выданный ему Ирой с разрешения «Мишель». Та что-то прогнусавила Вячеславу, напоминая ему о чем-то. «Да, Маша, что вы там за предложение делали даме за израильским столиком?» — в торопях пролепетал Вячеслав. «О чем вы?» Машка и забыла уже о брошенной розе. «Вы все-таки не забывайте, что это клиенты, что вы здесь работаете и не можете себя вести наравне с ними. Ой, я вас умоляю. Им спокойно не сиделось. Им было обидно. Расскажите мне, Леша, про гусей». «Да, у меня заболела гусыня. Ее муж-гусак так переживал. А когда она умерла, так вообще голодовку объявил. Я думал, он сам помрет. Ну, он орал, еби его мать. Но я купил другую гусыню, и он вроде ее выеб и больше не орет». «Да, вот я и сказала, вот она, мужская верность». Барменше Ире было года 23. Она не так давно жила во Франции. И еще была похожа на ленинградскую девушку своими косами, манерой гримироваться. «Маша, вы не думайте, что мне очень хочется делать замечания. Я же не надсмотрщик. Это не в моем характере. Я всех люблю. Я и сам хочу погулять. Но мы здесь не можем особенно». «Ладно, папочка, не переживай особенно». Лёша засмеялся по-детски, глядя на Вячеслава, с которым знаком был еще со школы. «Лёша, добрая душа. Он вас очень любит, Маша. И я вас тоже люблю и хорошо к вам отношусь. Когда вы меня не пугаете. И к вашему другу я очень хорошо отношусь. Вячеслав зашел в каморку, где стояли ящики с водой, водкой и на полочке его персональная рюмочка водки. «Ваш друг просто душка. Я только, Машенька, удивляюсь, как это украинец мог своего сына назвать в честь еврейского поэта?» Перед тем, как сказать это, Лёша подождал, пока Ира, по приказу Мишель, склонится над ведрами со льдом. «Это же все равно, что еврей назовет своего сына Адольфом!» Машка захохотала, и Вячеслав не замедлил приложить палец к губам. «Тише, тише. Я обязательно ему передам этот ваш расклад. Но это ваши дореволюционные пережитки, Лёша. Багрицкий был прекрасным поэтом». «Да это не важно. Ты вон скажи это нашим, Миколке и Сашку. У-у-у, он тебе такое устроит». «Вот так вот, Лёшенька, между прочим, и вселяют вражду межнациональную. Вот такими вот глупостями. В Советской Украине полно украинцев, женившихся на русских. И сами они уже не знают, кто они, а их дети-то... У них у всех в паспортах написано, что они украинцы. Чего им еще надо? Раньше они орали, что это унизительно. Теперь орут, что этого недостаточно. Идея советского государства была вообще объединительной. Все были советскими. Такой национальности нет. А это и не национальность, это принадлежность, гражданство. Это идеализм, который, конечно, все эти алчные люди не в состоянии понять, особенно сейчас. Господи, дети, у меня все друзья, можно сказать, евреи. Вячеслав уже улыбался глицериновыми глазами. Да ты, папочка, и сам еврейчик. Лёша выпил уже Хайнекен и налил теперь из бутыли рабоче-крестьянского, которая невозмутимо стояла в баре, где напиток стоил минимум 220 франков. Ох уж кем только меня не называли. Я уже был и педерастом. Я, который так любит женщин. «О, на выход, Маша! Давайте, быстренько! Заболтались! Лёша!» Оркестр исполнял позывные к 12 разбойникам, и артисты стекались на эстраду со всего кабака. Они не очень торопились, и музыкантам приходилось повторять дурацкий припевчик еще и еще раз. «Жило 12 разбойников, жил атаман Кудеяр. Много разбойники пролили крови честных христиан», пел Борис, держась за пузо. А Машка всегда представляла, как пьют христианскую кровь, и в голове у нее была абракадабра из другой присказки про то, как евреи делают мацу из крови христианских младенцев. И к этому добавлялась еще Варфоломеевская ночь. Просвинговав «Цыганскую бродягу», песня из неизвестного бродвейского мюзикла, хитро соединенная с цыганским припевом, певица побежала в подземелье. Помимо зарплаты, она получила от Мишель 120 франков за выпитое и съеденное с месье Дуду. Это получалось, как на каких-нибудь химических заводах, плата за вредность, где люди непроизвольно могли быть отравлены химикатами, а здесь они непроизвольно могли опьянеть. Уже оркестр Лёши обходил два оставшихся столика, а Машка стояла за баром и слушала Иру, рассказывающую об оформлении приглашения для своей мамы. И Машке было страшно. Ей было страшно даже представить, что и она тоже должна будет пригласить свою маму. Свою маму, которую она не видела уже 11 лет. И эта проклятая перестройка делала так, что можно пригласить. И должно. И самой можно будет поехать. И надо ехать. Это было невыносимо. Этот перелом. Она жила с мыслью, что уехала насовсем вот уже 11 лет. А теперь вот получалось, что нет. Это все ломало. Люди, жившие за границей больше 10 лет, должны были все ломать в сознании и привычках. И им не нравилось, что теперь советские граждане смогут ездить туда-сюда. Во-первых, уже хотя бы потому, что они в свое время не могли и уехали навсегда. Во-вторых, эти приезжающие, они, конечно, ни черта не поймут здесь от своих визитов. Будут ходить с открытыми ртами и смотреть на изобилие колбас и тряпок. Как и живущие здесь, смотрели в первый год жизни. Но потом это прошло. Надо было думать, как заработать на колбасу и тряпки, на крышу над головой. А эти, приезжающие, они, конечно, не должны будут об этом заботиться. Они будут здесь временными, туристами. и будет жуткий разрыв в понимании ими местной жизни и действительностью. Они будут думать, что это просто земной рай, возвращаясь в СССР с полными сумками и статьи. Но этим-то, живущим здесь, оставаться, платить за квартиру, электричество, телефон, где заработать? А приезжающие будут смеяться. «Ах, у вас тут заработать ничего не стоит». Дал интервью на «Радио Свобода», оплачиваемое ЦРУ. Дал интервью в «Русской мысли», финансируемой ЦРУ. Не будем развивать мысль о порядочности. Это уже вообще дело каждого в отдельности. Тем более, что для советских людей нет никаких параллелей между ЦРУ и КГБ. Они, видите ли, не видят и не понимают, что даже на «Радио Свобода» все приезжающие давать интервью не могут. Даже у ЦРУ денег на всех не хватит. Но приезжающие не будут этого понимать. Дайте нам демократию и все, что к ней прилагается. Лазерные диски и микроволновые духовки, морозильные камеры. Потому что вся Америка имеет морозильные, в каждом доме есть. Озвереть можно от этих русских обобщений и заключений. Плюс не платишь налогов, покупая все это. И тебе еще отсюда денежку, валюту. Оставшиеся друзья перешлют в Москву. А мышление? Им же за день надо умудриться передать весь свой 10-летний опыт. Маша пошла наверх, вздыхая. В вестибюле уже сидел Георгий, в пальто, с гитарами. Певица попрощалась с польками и с ним. Вышибалы на дверях успели что-то проглаголить по поводу заработанных Машкой денег с месье Дуду. Эти двое были всегда в курсе, потому что они сажали загулявших клиентов в их автомобили или такси. На руках иногда выносили. Видимо, и сегодня подсадили месье Дуду с Марчелкой. Маша уже шла к Елисейским, а навстречу ей Зина, прогуливающаяся по тротуару, в распахнутой своей шубе до пят, с подобранными вверх волосами. Певица уже почти поравнялась с ней и хотела сказать «до свидания», как заметила в ее руке бутылку. Она не успела разглядеть, пустую ли, полную, как Зина подскочила и, прокричав скороговоркой «Ты даешь ему наркотики! Что ты дала Виктору?» вцепилась в Машкины волосы. Женские драки омерзительны тем, что женщины в них ведут себя паскуднейшим образом. Они сразу прибегают к подлым и низким приемам. Мужчины, дерясь, очень редко начнут с удара по яйцам. Но вот почему-то мужчины все-таки бьют друг друга в морды и в груди, в животы, хватают друг друга за руки и пытаются вывернуть их. Стараются нокаутировать друг друга, дабы поставить потом победительную свою ступню на горло. А женщины, они сразу хватают друг друга за патлы, даже не пытаясь помериться силой. Тянут за патлы вниз, к земле, демонстрируя таким образом низость свою и трусость. Потому что, когда вас тащат за волосы, любое ваше сопротивление только усиливает боль. Машка только успела прокричать, что та сошла с ума. Но Зина уже огрела ее по голове своей приготовленной пустой бутылкой, не отпуская Машкиных волос. Машка, конечно, тоже хотела бы схватить ту за волосы, но недаром Баба-Яга их все подобрала вверх. И бедная Маша, большая Маша, она только руками махала в воздухе, да ногой ей удалось съездить Зине по бедру. Но та уже почти поставила Машку на колени, и слезы лились из Марьиных очей. Ей уже казалось, что с нее сняли половину скальпа. Она стала орать громко-прегромко, и жлобы с дверей догадались подскочить и стали оттаскивать Зину, так и не выпускающую Машкины волосы. Успела Баба-Яга и одному из вышибал заехать бутылкой. А Машка уже бежала обратно в кабаре. «Она сошла с ума, ваша жена!» — кричала она, пробегая вестибюль, где так и сидел Георгий. «Старая корга!» — ревела Маша, спускаясь к бару. «Вызовите полицию на эту ведьму!» — жаловалась она Вячеславу, который побежал наверх. «Она бутылку для меня приготовила, вы представляете? Дайте мне пиво!» Стояла Маша у бара, где опять сидел Лёша. «Что же ты, Машенька, такая большая, а не могла её как следует отпиздить?» Лёша сочувствовал, но не мог сдержать и смеха. «Это только подтверждает мою приличность!» А она применила известный прием. Подлый. Вы хватаете человека за волосы и держите на вытянутой руке. И человек машет своими руками в воздухе. Руки у всех почти одинаковой длины. А если он приближается, вы сразу усиливаете хватку, и ему невыносимо больно. Машка провела рукой по своим распущенным волосам, и в руке у нее остался большой клок волос. «Блядь, мои волосы выдрала, сука старая. Про какие-то наркотики, которые я даю Витьке. Вы представляете? Да этот сумасшедший сам кому угодно их даст. Поедем, я тебя подвезу домой. Заедем, может, на станцию?» Все польки тем временем поднялись в вестибюль. Мишель вышла из-за бара и переговаривалась с Вячеславом, держащим Зинина орудие в руке. Виктор, видимо, прятался в туалете. «Вот, Вячеслав, вы все время меня ругаете. А что вы сделаете с этой хулиганкой?» «Я посмотрю, посмотрю», — всхлипывала Маша. Бедный Вячеслав зашел в каморку, бросив бутылку в пустой ящик и выпив из своей рюмочки.